Глава 12, часть 2. К моему облегчению, утром, когда Бернард появился в доме в сопровождении целого отряда незнакомых людей, Джаспер решил составить мне компанию и взял почти все переговоры на себя. Я только диву давалась, как хорошо он разбирается в ведении хозяйства. Почти половину из всех вопросов, которые задал Джаспер соискателям на каждую должность, я просто не догадалась бы задать. Откуда мне было, к примеру, знать, что батлер должен вести сроки созревания вина, или что в обязанности экономки входит еще и уход за антиквариатом и планирование торжественных приемов. Но всего за пару часов Джаспер закончил собеседование, уделив особое внимание подробному досье и прошлому каждого из соискателей. В итоге к полудню в доме был полный штат прислуги, а я отныне могла не беспокоиться даже о том, чтобы застелить постель после сна. Я боялась, что с новыми людьми в доме станет шумно и суетно, но Бернард и правда был мастером по подбору персонала. Все, кто работал непосредственно в доме, внезапно чуть ли не растворились в воздухе, принявшись за свои обязанности. И я только краем глаза порой видела, как мелькнула в стороне чужая фигура, смахивая пыль с картины или проводя ревизию в серванте с дорогим фарфором. «Нас скоро ждут в резиденции», — напомнил мне Джаспер. За утренними делами я едва не забыла, что сегодня назначена моя встреча с королевскими магами. Быстрым шагом поднялась в спальню и стала лихорадочно перебирать платье, ища то, в чем не стыдно будет появиться в королевской резиденции. И если раньше я отдавала предпочтение удобной одежде, не стесняющей движения, то сейчас успела пожалеть, что вчера не купила что-нибудь изысканное. Хотя Джаспер присылал мне какие-то вычурные платья, почти все я оставила в поместье, не подумав о том, что в столице придется посещать официальные и торжественные мероприятия. Да и в любом случае все эти кружева и удушающие узкие горловины до сих пор вызывали смешанные чувства. «Ты готова?» Джесс заглянул за ширму и плотоядно прошелся взглядом по моей фигуре. Я так и стояла в одном белье перед ворохом платьев. Соблазнительное зрелище, но нам уже пора, милая. «Мне нечего надеть!» С горечью выдохнула я фразу, известную, наверное, во всех существующих мирах. «Надень вот это». Джаспер выудил платье темно-зеленого цвета. «В нем ты особенно хороша». Он вручил мне платье и деликатно отошел, оставляя меня за ширмой одну. Платье и правда было красивым, но меня смущало слишком глубокое декольте, из-за которого моя грудь казалась больше, чем есть на самом деле. Но тянуть с выбором было уже невозможно, так что я надела платье, поправила волосы и критически осмотрела себя в зеркало. Да уж, Джаспер явно знал, как оно будет на мне смотреться, когда покупал это платье. У ворот нас уже ждал экипаж. Я была уверена, что мы отправимся в резиденцию, где вчера мы гуляли с детьми. Но экипаж свернул на широкую улицу и, набирая ход, помчался до мостовой. «Зимняя резиденция находится на краю города», — ответил Джаспер на мой невысказанный вопрос. «При ней же находится и Академия магии, лучшая во всей Айстере». «Думаешь, меня возьмут в Академию?» «Все зависит от того, что скажут маги». Джаспер ободряюще сжал мою руку. Но даже в таком случае тебе не придется проходить полный курс обучения. Достаточно будет и базовых знаний, и навыков по сдерживанию лишней силы. До того выброса ты ведь неплохо справлялась. В основном упражнялась в переноске тыкв с поля в погреб. Я прыснула, вспомнив, как случайно заперла сама себя в погребе. Правда, в итоге кексику пришлось меня спасать. От тыкв? Джаспер удивленно выгнул бровь. От самой себя. Расскажешь вечером все подробности. Усмехнулся он, взглянув в окно. Мы почти на месте. Экипаж и правда замедлился, а потом вовсе остановился. Джаспер помог мне спуститься, сделал шаг в сторону, и я замерла в немом восторге. Зимняя резиденция поражала воображение. Она была совершенно не похожа на летнюю и представляла собой целую крепость, за стенами которой возвышались точёные башенки из светлого мрамора, темно-грифельными шпилями, пронзающими небо. Мы прошли в распахнутые ворота, в которые могли свободно проехать три экипажа, и я увидела весь замок целиком. Два длинных крыла протянулись, кажется, на несколько сотен метров в обе стороны. В высоких арочных окнах отражался солнечный свет, оживляя цветные витражи, изображающие сцены каких-то эпических битв. Левое крыло замка упиралось в еще одно высокое здание из темного камня, по стенам которого вились незнакомые руны, сплетаясь в загадочный узор. Причем второе здание было отгорожено от основного дворца высоким забором, так что я не могла увидеть, что происходит во дворе. «Академия магии», — пояснил Джесс, перехватив мой взгляд. «Обычные адепты попадают в нее через отдельный вход, а королевские маги имеют прямой доступ из дворца». «Обалдеть!» — не сдержалась я. «А что в той части?» Я указала на правое крыло, которое оканчивалось самой высокой башней с узкими бойницами окон. Оружейный архив и библиотека. А можно будет туда заглянуть? Хотя бы одним глазком? Удивляясь собственной наглости, спросила я. Постараюсь оформить тебе пропуск. Улыбнулся Джеспер и положил руку мне на талию. Идем. Не стоит заставлять себя ждать. Мы прошли по широкой дорожке, миновав аж 3 поста охраны, и поднялись по длиннющей лестнице. Я думала, что мы пройдем в центральную дверь, но Джеспер направил меня в сторону темного здания Академии и толкнул неприметную дверцу в стене. Я в жизни бы не поняла, что тут существует проход. Но Джесс чувствовал себя здесь как дома. Он уверенно вел меня по темным переходам, пока мы, наконец, не оказались в небольшом круглом зале. Он был абсолютно пуст, не считая 7 дверей по периметру, включая ту, в которую мы вошли. На гладком каменном полу змеились те же руны, что украшали стены Академии, а над головой, словно сталактит, висел огромный магический кристалл, источающий слабый голубоватый свет. «Ничего не бойся и отвечай на все прямо», — негромко сказал Джеспер, а потом 3 двери напротив нас распахнулись, и в зал одновременно шагнули 3 высоких мужчин в длинных мантиях.